Даниэль 1:28. Уже сентябрь. Скоро уедут последние курортники, а с ними и последние груди, последние попки, последние доступные микромиры. Впереди у меня нескончаемая осень, а за ней звездная зима. Теперь я действительно исполнил свою задачу. Перешагнул последнюю черту. Мое присутствие здесь больше не имеет оправданий. Все связи оборваны, цели нет и больше не будет. Но что-то все же есть. Что-то зловещее разлито вокруг. И, кажется, хочет подойти ближе. За любой печалью, за любым огорчением, любой отдельной, конкретной неудовлетворенностью, видимо, кроется нечто иное. То, что можно назвать чистым страхом пространства. Неужели это и есть последняя стадия? Чем я заслужил подобную участь? Чем заслужили ее все люди? Сейчас во мне нет ненависти, нет ничего, за что можно уцепиться. Ни единой вехи, ни единой приметы, есть лишь страх. Истина всех вещей, он одно с окружающим миром. Нет больше мира реального, мира социального, мира человеческого. Я вне времени. У меня нет ни прошлого, ни будущего. У меня нет ни грусти, ни замыслов, ни ностальгии, ни отчаяния, ни надежды. Во мне живет только страх. Пространство наступает, приближается. Оно стремится поглотить меня. В центре комнаты рождается тихий звук. Это призраки. Пространство состоит из них. Они окружают меня. Они питаются мертвыми глазами людей.